Результаты этого события станут понятны позже, но интересно то, что, как оценили их тогда, по горячим следам, воюющие стороны, ни маршал Шапошников, ни я, увы, дальновидности не проявили, внимание наше было приковано к большим городам. Вот 50-я армия движется от Тулы на Калугу, это важно. 10-я и 61-я армии теснят противника на Орловском направлении. Это существенно. А то, что Белов ушел далеко вперед, оставив позади эти города, ушел по бездорожью, по лесам, это хорошо, хотя и рискованно, однако это всего лишь набег, кавалерийский рейд. Так нам казалось вначале, так мы докладывали товарищу Сталину, и Жуков придерживался такого же мнения. Довольный успехом Белова, он среагировал быстро, но своей директивой, не ощутив размаха, поставил узкую конкретную цель. Цитирую. Командующему конно-механизированной группой генерал-майору Белову вам поручает военный совет фронта особо ответственную задачу – быстро выйти в район Юхнова и разгромить тылы и штаб 4-й армии немцев. Для обеспечения флангов и тыла группы нужно захватить и прочно удержать Сухиничи, Мещовск, Масальск. Поспешным и непродуманным было это распоряжение. С одной стороны, совершить лихой набег на тылы врага более 100 километров, а с другой, теми же незначительными силами, захватить 3 города на большом расстоянии один от другого и удерживать их. Для взятия Сухиничи пришлось потом заново создавать там 16-ю армию во главе все с тем же Рокоссовским. А самым предусмотрительным и расчетливым в тех условиях оказался Павел Алексеевич Белов. Руководствуясь распоряжениями свыше, он, однако, выполнял только то, что способен был сделать его корпус, не растаяв, не исчезнув там, в глубоких вражеских тылах. Успех Белова равноценен успеху Гудериана, когда тот в первых числах октября сломал наш фронт, стремительным броском захватил Орел, создав катастрофическую для нас ситуацию, которую мы выправили с огромным напряжением. Это был талантливый ход немецкого полководца. А теперь сам Гудериан оказался жертвой не менее талантливых действий советского генерала. Подвиг Белова полностью так и не осознан у нас. А вот немцы поняли, оценили сразу, отреагировали на прорыв первого гвардейского кавкорпуса не только бурно, но, я сказал бы, даже панически. Впрочем, это закономерно. Велика и реально оказалась неотвратимая угроза. Начальник генерального штаба германских сухопутных войск, генерал-полковник Гальдер, с немецкой точностью, делавший ежедневные записи, в течение месяца почти каждый день упоминает конницу Белова. Мы только что сами убедились, сколько советских армий было в составе одного лишь Западного фронта, но многие армии этого и других фронтов даже не названы, а о прорыве на Оке Гальдер не может забыть хотя бы на сутки. 25 декабря 1941 года. 187-й день войны. Очень тяжелый день. На фронте группы армий «Центр» этот день был одним из самых критических. Прорыв противника вынудил части 2-й армии отойти. Гудериан, не считая нужным посоветоваться с командованием группы армий, также отходит на рубеж Оки и Зуши. В связи с этим командование группы армий потребовала сейчас же сменить Гудериана, что фюрер немедленно выполнил. Группа армий пытается задержать противника, прорвавшегося на ряде участков за Аку. Для этого в первую линию выведены 24-й моторизованный корпус и штаб 216-й пехотной дивизии. Итак, танковый бог немцев, непобедимый генерал, любимец фюрера, потерпел полное поражение, был отозван с фронта и отправлен в резерв, в почетную ссылку. Павел Алексеевич Белов одержал победу не только военную, но и моральную. Это ведь он первым проучил заносчивого танкиста под Штеповкой. Это он задержал под Каширой танковые колонны Гудериана, опрокинул их и погнал назад, заставив бросить почти всю технику. И вот теперь добил вражеского кумира, врезавшись в тыл его армии, расколов ее на части. Фактически, самая знаменитая немецкая танковая группировка армия Гудериана перестала существовать. И это в тот важный период, когда наши контрудары под Москвой начали затухать, когда фронт почти стабилизировался на октябрьских рубежах, а Белов, как и под Каширой, опять повернул ход событий в новое русло. Из дневника Гальдера. 26 декабря 1941 года. 188-й день войны. Противник пока еще не сумел расширить свой прорыв на Оке, несмотря на то, что через реку переправился целый кавалерийский корпус русских. Ну, как мы знаем, целый кавалерийский корпус по личному составу не больше немецкой пехотной дивизии, а по вооружению даже слабее. Вот бойцы и командиры в корпусе были выше всяких похвал. Это действительно так. Второе, Белов не очень старался расширить прорыв. Он углублял его, все дальше вбивая клин в немецкие боевые порядки, что совершенно новым было для его противника, да и для нас тот период войны. Но и мешали, разумеется, расширить полосу прорыва отчаянные попытки немцев задержать корпус. Наибольшие потери причиняла вражеская авиация. Дни стояли морозные и солнечные. С рассвета и до сумерек немецкие бомбардировщики небольшими группами, а то и в одиночку, не опасаясь наших истребителей, висели над дорогами, над населенными пунктами, не жалея бомб. Уходили на недальние аэродромы и вновь возвращались с грузом. Днем дороги в районе прорыва пустели. Но не замаскируешь, не укроешь же все войска и обозы. Медлительным санным обозом, подвозившим издалека от Тулы боеприпасы, доставалось особенно. И вот чего не мог понять Павел Алексеевич. Войска его по ночам стремительно шли вперед. У немцев хаос, неразбериха, порвана связь. Но вот утром, к примеру, заняли Адоев, а днем его уже бомбят, немцы бьют по самому острию наступления. И с другими населенными пунктами такая же история. Уж не шпион ли завелся в Кавкорпусе, наводит вражескую авиацию? А нашей все нет и нет. Но вот слушал как-то Павел Алексеевич по радиоприемнику очередное сообщение в Совинформбюро, чтобы узнать общее положение на фронтах, услышал о населенных пунктах, только что освобожденных его группой, и сообразил, а ведь немцы тоже слушают. Он сам, его штаб, пользуясь любой возможностью, передают сводки в штаб Западного фронта. А составители сообщений для радио и газет торопятся порадовать советских людей новыми успехами. Немцам остается только записывать да принимать меры. После трудного дня, когда вражеские бомбардировщики нанесли конникам особо большие потери, Белов не выдержал, взорвался.